смешанные и новые телевизионные формы выделяются в группу «Б», хотя они и включают элементы ранних форм. К ним относятся документальная драма, зрелищные образовательные программы, телевизионные дискуссии, тематические передачи, сериалы, передачи о телевидении. Многосерийные передачи Р. Уильямс подразделяет на две разновидности – сериал, то есть повествование, разбитое на эпизоды, все мыльные оперы, и серия, в которой эпизоды имеют законченный характер, но объединены одним или несколькими действующими лицами, многочисленные примеры детективного жанра. Хотя в последние годы проявляется тенденция к размыванию границ между жанрами, к взаимопроникновению их элементов, к смешению реальных и фикциональных событий, что показывает актуальность действия потока, но все же при анализе значений и смыслов, заложенных в текстах медиа, разграничение форм, хотя и в значительной мере условное, необходимо. Оно также представляет собой связку между областью производства текстов медиа, самими этими текстами и аудиторией, поскольку тексты заранее помещаются в определенные рубрики, кодируются определенным образом и предназначены для целевого потребления. Хотя в реальном процессе смыслопроизводства дела обстоят гораздо сложнее. Все же жанровая структура в какой-то степени является изоморфной структуре зрительского или читательского опыта с его склонностью выделять дискретные единицы из общего телевизионного потока. С этой точки зрения предложенная Уильямсом классификация вполне может быть принята в качестве операциональной модели при работе с текстами телевидения. Несмотря на большое разнообразие, все телевизионные тексты по мере становления телевидения и его превращения в дистинктивную область современной культуры все более приобретают одну общую черту – тенденцию к самореференциональности. Телевизионные тексты, связанные многочисленными семантическими коннотациями с другими текстами телевидения, в результате чего создается впечатление, что мир телеэкрана – это и есть реальный мир со всей сложностью его структур и подсистем. Все чаще процесс означивания телевизионных сообщений связан не с соотнесением с экстрамедиальным опытом зрителя, а с какой-либо другой областью телевизионного опыта. Образы рекламы соотносятся с образами других тележанров, которые, в свою очередь, кормятся на образах рекламы. Телеперсоны становятся источником новостей, которые, в свою очередь, вращаются вокруг этих телеперсон. Интересно, что область этой самореференциональной уже не ограничивается такими рекреационными жанрами, как телевикторина или ток-шоу, а переносится и на область политики, в частности предвыборных кампаний. Уже не говоря о спонсорстве той или иной рекламной программы кандидатов производителями популярных рекламных роликов, сам процесс выборов и их результаты также превращаются в своеобразные телешоу с необходимым присутствием телеперсон из самых различных сфер медиареальности, смешанных в одном пространстве экрана. Столь заметная в современном телевидении интертекстуальность возникла не сразу, и мы нередко сталкиваемся с тем, что жанровая определенность, характерная для телевещания нескольких десятков лет назад, не соответствует характеру передачи, помещенной в той или иной рубрике. Это объясняется тем, что большинство существующих в наше время тележанров сформировалось в 60-е и 70-е годы, когда Уильямс и создавал свою классификацию, и за несколько десятилетий они стали стереотипизированными, в то время как новые виды телепрограмм часто включались методом инкорпорации в старые жанры, что изменило их характер. Особенно заметен разрыв между содержательной стороной программы и рубриками телевизионной сетки в отечественном телевидении, где вплоть до 80-х годов сохранялась жанровая структура, определенная особенностями идеологической роли медиа в советском обществе как средств пропаганды, а в послеперестроечный период в отечественные медиа были перенесены зачастую механически, используя лингвистические кальки, все виды и жанры как европейских, так и американских медиа. Отсюда изобилие заимствованных жанров на нашем экране, что отражается и в терминологии ток-шоу, гейм-шоу, док-шоу, ситком и так далее. Так и в содержании передач, нередко буквально переведенных с передачи оригинала «Поле чудес», «Куклы» и множество других.